Минута великой борьбы приближается. Война решена в уме Наполеона. Он считает ее необходимой для достижения власти, гласили его донесения. Кроме того, приказ императора Александра по армии от 12 июня 1812 года начинался словами: «Все силы Наполеона сосредоточены между Ковно и Меричем, и сего числа ожидается переправа неприятеля через Неман». Если сопоставить этот приказ с диспозицией русских войск перед вторжением Наполеона в Россию, диспозицией, из которой ясно, насколько в России прекрасно представляли себе маршрут французской армии, то нелепость басни о неподготовленности России делается ясной сама собой. Но как же могла сложиться эта басня? Она сложилась из-за того, что Франция, увлекаемая несчастной звездой Наполеона, шумела, бурлила и хвасталась, тогда как Россия молчаливо и в тишине готовилась к грозному нашествию неприятеля. Последние минуты жизни обоих государей перед началом открытых военных действий наглядно иллюстрируют их отношение к предстоящему великому делу. Наполеон жил в это время в Дрездене, куда на поклон к нему съехались другие правители и государи. Представители Рейнского союза поспешили явиться к нему для официального представления своему благодетелю и покровителю. Австрийский, императоры, прусский король, только что подписавшие вынужденный и ненавистный союзный договор, прибыли туда же с семействами. Наполеон жил в предоставленном ему дворце, где каждый день задавались блестящие пиры и празднества, где вино лилось наперебой с громкими хвастливыми фразами. Продолжая надменным тоном вести переговоры с Россией, Наполеон втихомолку уже двигал свою армию к ее пределам. Французские войска подступали к Висле. Даву стоял в Эльбинге и Мариенбурге, Удино в Мариенвердере, Ней и гвардия в Торне, вице-король в Полоцке, Вандам, Ренье, Сен-Сир, Понятовский и четыре резервных кавалерийских корпуса между Варшавой и Модлином, Макдональд близ Кёнигсберга, австрийцы близ Лемберга. В общей сложности для вторжения в Россию первоначально было поставлено 500 тысяч человек под ружьем. Осужденные на неподвижность, раздраженные этим мешканием в чужих краях вдали от родины, французские солдаты волновались и рвались в бой, а пока в ожидании сражений бражничали. Во французской армии никогда не было недостатка в вине, так как Наполеон считал его мощным помощником полководца. Он неоднократно говаривал, что вино и водка — это тот же порох, который бросает солдат на неприятеля. И опьяняемые хвастливыми речами, оглушаемые потоками вина, полные непонятного безрассудства, Наполеон и армия нетерпеливо ждали момента, когда им нужно будет понести с головокружительной быстротой навстречу ожидавшей их пропасти. Хотя Наполеон обольщался надеждой, что Россия не считается серьезной возможностью войны, но на самом деле в Петербурге с начала 1812 года войну считали неизбежной. А в марте этого года император Александр написал шведскому наследному принцу Бернадотту, что война не только неизбежна, но и должна разразиться с минуты на минуту. Ввиду этого 9 апреля государь отправился к армии в Вильню. 14-26 апреля Вильна огласилась колокольным звоном. Улицы были переполнены народом. Из всех нарядно разукрашенных флагами домов выглядывали головы любопытных.